Ива Гранеля никогда не арестовывали, никогда ни в чем не обвиняли. Что-то в поведении женщины вдруг переменилось. Она посмотрела на свои руки, словно держала перед собой хрупкий экран, на котором разворачивались события прошлого. Это входило в соглашение. В какое соглашение? Между членами группы. Это же своего рода братство. У них был уговор, что если полиция их поймает, но кому-то удастся сбежать, то его не выдаст никто из товарищей. Никто не скажет о нем ни копам, ни журналистам, никому. Словно этот человек вообще никогда не существовал. Так и вышло с Ивом Гренелем. Он не попался вместе с остальными. В тот день, когда убили Рауля Дюкета, он словно бы исчез с лица земли. С тех пор никто о нем ничего не слышал. Возможно, он сбежал во Францию. Так поступили многие из наших, когда их прижала полиция. Многие потом вернулись, но Гренеля больше никто не видел. Как его завербовали в ФОК? Он был другом вашего мужа или другом Лемойна? Наверное, другом Лемойна. Бернар с ним сначала не был знаком. Думаю, его познакомила с Лемойном за год-два до событий Симона Руо. Вот с кем вам бы потолковать, если вам интересно побольше узнать про вербовку в ФОК. Она была красавица. Можно было бы просто развесить везде плакаты с ее лицом, и численность ФОК утроилась бы за одну ночь. Она привела к нам много молодых людей. Она доказала, что у революции прелестные личика и очаровательный ротик. Ну и, конечно, она трахалась со всеми, кого встречала. Я где-то слышал это имя. Вы с ней близко общались? У нас были дружеские отношения. Правда, мы мало ее видели, потому что конспирация требовала пореже встречаться. Но она была та еще штучка. Девица с железным характером. Миссис Теру покачала головой, вспоминая. Пила она только шампанское, причем французское, вдову Клико. А курила только жетан. Ненавижу их, они вонючие, как сигары. В общем, если захотите перемолвиться с Симоной, привезите ей бутылочку вдовы Клико, и она вам все выложит. Но Симона Руо входила в освобождение. Группу, которая похитила Готтерна, верно? Значит, Руо вряд ли могла пересекаться с Гренелем. Как видите, могла. Гренель был связным между группами. Он так и сновал туда-сюда. Говорун постоянно фонтанировал идеями, постоянно хотел активных действий, постоянно стремился к какому-то движению вперед. Бернар и даже Лемойн выглядели по сравнению с ним более рассудительными, что ли. И как же Гренелю удалось избежать ареста? Отчасти благодаря моему мужу. Бернар плотник, как и его отец. Перед тем, как похитить Дюкета, они подготовили себе запасное убежище, домик на южном берегу. Бернар сделал внутри шкафа потайную коморку, чтобы в случае чего там отсидеться. Конечно, теперь это выглядит довольно жалко и смешно. Но вы же понимаете, они не собирались никого убивать, а поэтому толком не продумали побег. В их заявлениях говорилось совсем другое. Они с первого же дня угрожали казнить Дюкета. Они просто вели переговоры. Заложник служил ставкой в игре. Вы не верите мне, но поймите, прошло 30 лет, мне незачем лгать. Их ошеломила реакция властей, ограничение гражданских свобод, введение военного положения. Никто не мог этого предвидеть. Бернар с Даниэлем просто считали, что, захватив заложника, они смогут добиться освобождения одного-двух политзаключенных. Никто не ожидал, что правительство позволит заложникам погибнуть. Бернар думал, что в худшем случае ему и Даниэлю придется перебираться на Кубу, в Алжир или еще в какое-нибудь такое место. А вы бы поехали на Кубу вместе с мужем? Да, конечно, или в Алжир, куда угодно. Миссис Теру пожала плечами. Я была совсем молодая. И вы не верили, что они могут кого-то убить, даже после того, как они похитили министра Дюкета? Нет, мне никогда не приходила в голову такая мысль. Никогда. Она встала и подошла к окну. Делорм показалось, что она просто ищет повод отвернуться. Такси что-то опаздывает. Да, если не придет, через несколько минут я позвоню еще раз. Дверь открылась, и в кухню вошла девочка. На лице ее читалась неописуемая трагедия. Саша залил краской мою картинку. Как жалко Моника. Миссис Теру, наклонившись, положила руку девочке на плечо. Но он, наверное, не нарочно. Нарочно. Саша плохой. Вернись обратно. И поговори об этом с Габриэль. И потом, ты же всегда можешь нарисовать другую картинку. Не хочу другую. Поговори с Габриэль. Миссис Теру придержала ей дверь. Из соседней комнаты донесся взрыв детских воплей. Потом она снова уселась напротив Делорм и помешивала свой кофе так долго, что Делорм уже стала опасаться, не испарится ли из чашки вся жидкость.